Глава 12. Пенелопа просидела без дела в автомобиле около 15 минут. Она терпеть не могла лгать людям и до этого момента ни разу не делала этого при исполнении служебных обязанностей. В итоге она дала себе слово извиниться потом перед Сарой и стала просматривать полученные данные. Моррен сработала крайне быстро и эффективно. В бланках содержалась информация не только о том, куда Шеле переводила деньги, но и вся доступная информация о счетах получения. Пенелопа очень быстро нашла то, что искала. Каждый месяц Шеле Форстер переводила одну и ту же крупную сумму денег на частные счета. Судя по информации, как только на них поступали деньги Шеле, то они сразу закрывались, и в следующем месяце открывались новые для получения в других городах и даже странах. Это означало, что отследить их по имеющимся данным невозможно. Последний перевод был всего неделю назад. Значит, ждать, когда Шеле сообщат новый счет, бесполезно. Скорее всего, те люди уже знают о ее смерти. Пенелопа устало вздохнула. Почему все нити так беспощадно обрываются? Неужели она и вправду не в состоянии поймать настоящего убийцу? Впрочем, была и не менее важная задача номер два. Нельзя было допустить того, чтобы наказали невиновного. Против Рода имелись его отпечатки пальцев на орудии убийства, а единственный человек, который мог бы дать ему алиби сейчас, мертв. Ей стоило вернуться в участок и еще раз поговорить с Родом. Возможно, он все-таки захочет рассказать о ситуации подробнее. Пенелопа не сомневалась в том, что он что-то знал. Дойдя до этой мысли, она вновь вздохнула. Ведь для того, чтобы поговорить с Родом, надо было связаться с его адвокатом, будь он неладен. Когда Пенелопа уже решилась на разговор с Итаном, ее телефон зазвонил сам. На экране высветилось имя Нестора. Она перевела взгляд на приборную панель Логана и слабо улыбнулась. Время было 4:05. Черес был четким, как часы. «Пожалуйста, скажи, что у тебя есть хорошие новости», — отчаянно произнесла Пенелопа в трубку. Нестор протяжно вздохнул, и этим все было сказано. «Я лично стоял над лаборантом, когда он проводил анализ отпечатков. Результат тот же. Найдены отпечатки Рода и Шеле. Мы повторили эту процедуру без изменений еще два раза. Затем я показал ему данные об ожогах, и они устроили здесь настоящее совещание. Вывод — вероятность того, что покойная оставила свои отпечатки пальцев с такими руками, составляет примерно 5%. Для суда маловато». Начал он свой долгий монолог. Также попытался найти карту Кита Винчи. Давать мне ее не хотели, но после пары фраз на повышенных тонах зашевелились. Получил ее только полчаса назад. Этот старик был здоров как бык, а умер от инфаркта. Конечно, возраст тоже мог сыграть свою роль, но очень уж складно вышло. В любом случае, проверить уже будет практически невозможно. Не думаю, что начальство позволит нам его выкопать. «Значит, подозрения подтвердились, а доказать не можем». Пенелопа начала барабанить пальцами левой руки по рулю. «Записи с камер блокпостов также стерты, и...» Выдержав паузу, Пенелопа кратко рассказала о том, что успела найти. «Мы в тупике», — огорченно спросил Нестор, когда она закончила. «Увы, но факт», — подтвердила Пенелопа. «Возвращайся в участок». Нестор пробурчал что-то нечленораздельное и отключился. Пенелопа опять замешкалась. Ей все еще предстоял разговор с Итаном. Телефон в ее руке вновь зазвонил. «Да, Лора?» — мгновенно ответила она на вызов. «Ты что-то нашла?» «Нет, я по другому поводу. Барлоу хочет видеть тебя у себя в самое ближайшее время», — напряженно сказала Миллис. «Буду у него через минут 20». — ответила Пенелопа и отключилась. Значит, в участок позвонил сам Захария Барлоу. Ничем хорошим это не пахло. Последний раз Пенелопа была в мэрии почти 6 лет назад, когда ей оформляли документы. С мэром Сент-Ривера, который не менялся за все время ее жизни здесь, она никогда лично не разговаривала. Однако догадывалась, о чем пойдет речь. Видимо, разговор с Родом придется ненадолго отложить. Пенелопа направила кое-как заведенный Логан по мокрой дороге назад по проспекту Ландышей, потом по небольшой улице Лотоса мимо церкви и свернула на бульвар Нарциссов. Ее всегда очень забавлял тот факт, что мэрия Сент-Ривера была построена именно на этой улице. Название очень подходило. Сама мэрия представляла собой ухоженное трехэтажное здание с большими колоннами. С первого взгляда оно сильно напоминало театр. Хорошо, что не цирк. Пенелопа втиснула свою машину между двумя огромными БМВ и пошла внутрь. Только она переступила порог, как к ней подскочил мальчик в деловом костюме. Выглядел он лет на 16, но очень старался придать лицу серьезное выражение. Однако растрепанные волосы и милые веснушки на лице ему в этом точно не помогали. «Пенелопа Стилсон?» — спросил он, осмотрев ее с ног до головы. «Верно», — кивнула она ему в ответ. «Я личный секретарь Барлоу, Кристофер Ройс. Следуйте за мной, пожалуйста», — произнес он и пошел по красному ковру в правый коридор. Пенелопа постаралась не отставать от него. Спина у парня была довольно широкой. Наверное, он любит заниматься спортом. Да и рост был немаленький. Пенелопа сама была под 1,75 м, а Кристофер возвышался над ней на голову. Самым странным было то, что Пенелопа никак не могла вспомнить его. Видимо, Кристофер заметил ее любопытный взгляд, потому что протяжно вздохнул. «Мне 29, и в родственниках создателей автомобиля Rolls-Royce нет. Сент-Ривер переехал на прошлой неделе», — сказал он, продолжая вести ее по разным коридорам с бежевыми обоями. Пенелопа заметила несколько офисных помещений. В коридор вышел низенький и лысый Донован Уайлз. Она приветливо ему кивнула, чем заставила того вздрогнуть. Видимо, она и правда была слишком предвзятой к его сыну Чеду. «Вы всегда сразу всем свою подноготную рассказываете?» — скептически спросила Пенелопа, когда они вновь остались наедине. «Нет. Эта услуга оказывается только симпатичным следователям», — подмигнул ей Кристофер. Пенелопа набрала всю силу воли в кулак, чтобы не закатить глаза. Эта модель поведения была очень похожа на ту, какую выбрал для себя Шон. Правда, сейчас с Керстоном стало чуть проще, но когда Пенелопа только пришла на работу в участок, он ей прохода не давал. «К тому же я вот о вас слышал. Стать в 28 лет главой следственного отдела не каждому по силам», — продолжил парень, не дождавшись от Пенелопы реакции на заигрывание. «Спасибо», — сухо ответила она. Кристофер был симпатичным, и должность у него была хорошей. Но сейчас ей было совершенно не до него. Сначала трупы, а потом свидание. Они остановились у дубовой двери в конце очередного идентичного коридора. Вместо того, чтобы постучать, Ройс просто стоял и смотрел на нее. Пенелопа почувствовала укол раздражения. «Может, у вас найдется немного времени на кофе вечером?» В итоге выдавил он из себя. «Возможно, но точно не на этой неделе. Всего вам доброго», — резко ответила она, постучала и, не дождавшись ответа, вошла внутрь. Захария сидел за своим огромным столом и выглядел весьма комично. Все знали, что основной проблемой мэра Сент-Ривера был его скромный рост. Он даже носил специальные ботинки на платформе, но все равно был ниже Пенелопы на 15 сантиметров. «Здравствуйте, вы хотели...» Она запнулась, когда заметила на кожаном диване Джонатана Уокера, который являлся управляющим участка. «Меня видеть?» «Все верно. Проходите и присаживайтесь», — дружелюбно улыбнулся ей Захария. Пенелопа подошла и села на соседний диван напротив Джонатана. Захария встал и подошел к ним поближе. Контраст между мужчинами был просто невероятным. Уокер смотрелся настоящим гигантом с его весом под 200 и средним ростом. «Мы хотели узнать, как продвигается дело об убийстве. Репортеры нас уже замучили этой трагедией». Захария устало вздохнул. На пару секунд Пенелопа смутилась. Перед мэрией не было ни одного папарацци. «Ройс предложил провести завтра конференцию с условием, что они сегодня оставят нас в покое», — верно разгадал ее молчание Джонатан. «Пока что не могу сделать хоть какие-то выводы по делу. Оно...» Пенелопа решила вернуться к делу, но ее прервали. «Как это не можете? Все же очевидно. Верно, Уокер?» — резко произнес Барлоу и посмотрел на Джонатана. Совершенно очевидно, что убил Шелли Форстера ее бывший муж Рот. Его отпечатки пальцев нашли на орудии убийства. Серьезно ответил ему начальник участка. Пенелопа ничуть не удивилась его осведомленности. Они были обязаны отчитываться о ходе дела об убийстве по внутреннему протоколу каждые полдня. Да, но ее вновь прервали. «Никаких «но»!» — неожиданно взвизгнул мэр. «Я уже успел ознакомиться с вашими дотошными отчетами. Вы, когда кошку с дерева снимаете, то составляете столько документов, что в них утонуть можно. Разве что у самой потерпевшей хвостатой интервью не берете. Люди напуганы, и мы должны решить эту проблему как можно быстрее». Когда он замолчал, его голос еще пару секунд отражался эхом от стен комнаты. Пенелопа почувствовала, что сейчас все ее раздражение последних дней готово выйти из-под контроля. Она медленно встала. «Дело об убийстве Шелли Форстер будет продолжаться до тех пор, пока я не сочту нужным его закрыть. И если вы решите начать препятствовать, то обращусь в высшую прокуратуру». Дрожа от гнева, произнесла она. Повисла гнетущая тишина. Уокер и Барлоу напряженно переглянулись. «Вы можете очень сильно пожалеть о своем решении», — осторожно сказал Джонатан. «Вы мне угрожаете?» — прорычала Пенелопа, заставив их вздрогнуть. Снова опустилась тишина. Кажется, мужчины рассчитывали на совершенно другую реакцию с ее стороны. «Если это все, что вы хотели узнать, то я пойду. У меня очень много незаконченных дел», — сухо произнесла Пенелопа. Мужчины по-прежнему молчали, поэтому она кивнула им в знак прощания и вышла. Кристофер все еще ждал ее за дверью, но разгневанный вид Пенелопы не дал ему и шанса завести разговор. Он молча проводил ее до главного выхода. Пенелопа сухо пробурчала слова прощания и села в машину. Дождь все продолжал лить, и она успела немного намокнуть. Кинув взгляд на время, она поняла, что рабочий день почти подошел к концу. Руки у нее все еще тряслись от гнева. Работать в таком состоянии точно было невозможно. Значит, на сегодня она закончила. Пенелопа вспомнила, что вчера доела рагу. Значит, сегодня нужно будет что-нибудь приготовить. Потом она собиралась принять ванну, выпить легкие успокоительные и лечь спать. К счастью, хотя бы конец этого дня прошел без эксцессов.